Я затосковала по Косте, по его словам, молчанию, по объятиям, по частой непонятной мне печали. Выгляжу я даже моложе, чем он. Да и главное в любви то, чего не объяснишь словами, даже самой себе. Ночью мне снилось, что плыву я, барахтаюсь, в красной кровавой жиже, липкой, тяжелой. Сны бывают цветными, это правда. Но кроме цвета был еще и запах крови, я задыхалась. Море было непереплываемым, без берегов. Вдали копошились другие люди, видны были только их страшные, подсвеченные снизу красным головы. Мне навстречу плыл старый допотопный чемодан, полураскрытый, пустой. Я бросилась к нему, словно к спасению. А над чемоданом в дымном розовом небе мигал красный воспаленный глаз. Зрачок его медленно вращался, словно планета Марс в астрономической съемке. Тысячи красных Марсов сейчас вокруг меня. Я стою на ночном военном аэродроме в Раменском. Зябко. Ветер наполнил полосатые коконы, которые колом стоят на флагштоках. Кругом металл, асфальт, темные рыбины самолетов. И красные огоньки. Ими размечены взлетные полосы, контуры приземистых зданий. Серая тревога в душе, серая, наглая, как помоечная крыса. Кажется, что мне никогда не справиться с ней. Не потому, что я слабее, а потому, что мне не хватает мужества и хладнокровия. Я просто женщина. Никогда я так остро не ощущала свою вторичность. И потому мне надо быть рядом со своим мужчиной. Вот и все. Утром, когда, проснувшись, Артем отбарабанил мне Бородино, ни разу не запнувшись, когда, поставив ему завтрак, я привычно щелкнула пультом телевизора, чтобы посмотреть новости, когда зазвонил телефон, и ликующая Анохина заспешила мне сказать, что все обошлось, что тревога ложная, что у нее камень с души. Она пустилась в философствование, что намерение есть почти свершенное дело, что ничего не стоит счастье, построенное на слезе ребенка, что жизнь надо менять после таких предупреждений. Я рассеянно смотрела картинку из Югославии, антинафтовский митинг в центре Белграда. Молодежь с мишенями на футболках. Огромная толпа. Попутно заметила Артему: «Ешь аккуратней». Камера поехала вправо, вывернула на тихую улицу, машин не было. По тротуару шел бородатый серб с автоматом в камуфляже. Рядом Костя. Камера показала его сбоку, крупным планом. Так что видна была мелкая родинка на шее. Мальчишеский столько раз целуемый мной затылок с коротко стриженными волосами. На лице усталость, нездешность. Он был в сорочке, которую я ему подарила прошлым летом. И почему-то я стала смотреть именно на сорочку, на свежий ее воротничок. «Да ты слушаешь меня?» — рассердилась Анохина. «Мам, я пошел!» Артем схватил школьный рюкзак.